Часть третья. Революционеры. Эпиграф. О вершители революции 1830-го! Пылкая юность героического пролетариата учинила пожар, все верно, но она же и залила его своей кровью. Это те самые люди из народа, которых отталкивают, когда дело сделано, которые, установив охрану у ворот казначейства, босоногие, умирающие с голоду, тянут вперед свои головы, чтобы хоть с улицы посмотреть на жирующих паразитов власти, допущенных им на беду к распределению привилегий, пиршеству должностей, дележу почестей. Революцию 1830 года совершили те же, кто спустя два года по той же причине отдал свою жизнь на баррикадах Сен-Мэри. Вот только на этот раз они сменили имя, именно потому, что не изменили своим принципам. Вместо того, чтобы именовать их героями, их стали называть бунтовщиками. Лишь ренегаты всех мастей никогда не бунтуют против власти, какой бы та ни была. Александр Дюма, «Мои мемуары». Глава первая. Раб каприза. Судно отчаливает от берега. Под его колесом вскипают неторопливые воды Луары. На носу стоит молодой человек. Капитан объясняет нескольким заинтересованным дамам, что этот парень только что произвел в Париже настоящий фурор. Это еще Александр, но в то же время уже Дюма. Никаких физических перемен в нем не произошло. И тем не менее он уже стал другим человеком. Он перестал принадлежать себе. Его за свои аплодисменты и лавры купила публика. Теперь он стал рабом каприза, моды и интриг. Вскоре он почувствует, как имя, которое он носит, сорвут с его индивидуальности, как плод с ветки. Стоголосая шумиха была готова вот-вот разорвать его на куски и разбросать по всему свету. Теперь, если бы ему захотелось вновь стать собой, таким, каким он был прежде, спрятаться и раствориться в личной жизни, это было бы не в его власти. Дюма. Успех. Revue et Gazette Musicale de Paris. 5 мая 1829 года он уехал из Парижа, чтобы не слышать, как его поносят мелкие газетенки, чтобы избежать постоянных домогательств своекорыстных друзей, таких как Шарль Лассайи, а также потрясений на личном фронте. Он, дитя природы, желает обрести хоть немного одиночества на берегу океана. Кроме того, ему хочется работать. В Шартре, где он останавливается у сестры, молодой человек покупает в пищебумажной лавке Ланглуа небольшой блокнот. В кругу друзей и знакомых инспектора по сбору косвенных налогов его чествуют как триумфатора. Эме настолько гордится младшим братом, что заставляет его с ней под ручку вышагивать взад и вперед по жуткой мостовой Шартра, а также присутствовать на по-военному торжественных похоронах генерала Тустена 7 мая. Военный оркестр трубит в трубы и бьет в барабаны. Александр смахивает слезу, быть может, не столько по покойному, лежащему посреди пышного катафалка, сколько по своему отцу, этому неизвестному герою. На следующий день он отбывает в Анжер. Города и веси на обоих берегах реки то появляются, то исчезают в голубоватой дымке. Вот Монжан-сюр-Луар, руины замка Шантосе. Вот Ангрант, вон Сен-Флоран-Леви, с церковью Сен-Пьер, где возвышается могила Шуана Бошана, высеченная могучим резцом республиканца Давида Анжерского. Вот восьмиугольный донжон Удона, вот Шампосо. Стоя у Лейера, Александр заносит в свой блокнот название пристани. Слегка раскачиваясь, он сочиняет наброски александрийских стихов и диалогов своей следующей драмы «Король Роберт и красавица Эдит». Он много размышлял о полотне Ораса Верне «Эдит в поисках тела Гарольда» и о длинноволосой Эдит. Для этой героини с таким поэтичным именем он, идя по стопам Шекспира и Августа Ла Фонтена, сочиняет драму, в которой история уступает место фантазии. Когда вдохновение покидает его, он рисует прекрасный трехмачтовый корабль или же излагает в стихотворной форме свои сиюминутные впечатления. На Луаре. В Нанте его встречает Франсуа Эме Паннетон, процветающий судовладелец и негоциант, очень тесно связанный с Вильнавом. Элали Паннетон, хозяйку дома, парижская знаменитость, несколько смущает. Но вот ее пятилетний сын, которого все называют Фифи, без конца играет с этим высоким, как жердь, человеком, с такими необычными и мягкими волосами. Александр балует и осыпает нежностями мальчика, которому сейчас ровно столько же, сколько его собственному сыну. Дюма желает пройти по устью Луары вплоть до Атлантического океана? Что может быть проще? Полина, симпатичное трехмачтовое торговое судно, попутно осуществляющее перевозки, стоит на рейде между Нантом и Пембефом и на следующий день снимается с якоря. Пембеф – это не более чем длинная вереница домов, меланхолично вытянувшаяся вдоль берега Луары. На постоялом дворе, ужиная за общим столом, Александр обращает внимание на молодую женщину, которая отодвигает от себя тарелки и с трудом сдерживает душащие ее рыдания. Это новобрачная, которую муж увозит от старых стен Европы в колонию на Гваделупе. Развлечений в Пембефе мало. Дюма убивает время, а вместе с ним несколько чаек и алушей, оказывающихся в пределах досягаемости его ружья. По совету одного местного жителя, он прицеливается лишь тогда, когда явственно различает глаз птицы. Дюма, облаченный в китайковые штаны, белый пикейный жилет и бархатную куртку, стоит на мостике, осматривая оснастку Полины. Но тут к борту пристает шлюпка с заплаканной юной новобрачной, которая больше не сдерживает рыданий. Он галантно подает ей руку, чтобы помочь подняться по трапу на мостик. Ее зовут Полиной, точно так же, как и трехмачтовик. Матросы суетятся. Капитан с лоцманом отдают приказы. Раньше было условлено, что Дюма сойдет с судна в пилье вместе с береговым лоцманом. Грудь уже переполняется от дуновения ветра. Я влюблен, когда мне грустно. Пусть желанная волна унесет меня с собою, отделяя жизнь от сна. Грезя в мечтах, отправляюсь я в путь, не ведая, как и куда, как-нибудь. Подобно листу, что сорван был где-то, плывущему вдаль, парящему с ветром. Мне кажется, жизнь полна очарования, когда высыхают слезы терзания, рожденного страхом, что душа станет прахом. Вдруг станет она не столь безучастной, унылой, постылой, приватной и частной, когда от покрова и скрепа, не драпа, ее отделят лишь ступени шорм-трапа. На Луаре. Обещанной накануне грозы пока нет. По просьбе Дюма на мостике устанавливают стол, чтобы Полина могла полюбоваться печальным Сен-Назером, окруженным песками и вересковыми пустошами, ведь это последний пейзаж Франции, которую она покидает. Желтоватая вода приобретает зеленый оттенок и покрывается завивающимися на гребнях волн барашками. Море, бескрайний горизонт, затянутый тучами, поглотившими собой солнце. Море. Первый раз. Нужно сходить с судна. Дюма нежно прижимает к груди Полину, обещая, что героиня одного из его будущих произведений будет носить ее имя, и с сожалением расстается с молодой женщиной, которая еще вчера была ему совершенно незнакома. Под взглядом девушки Дюма, испытывающий головокружение и страх, храбро хватается за веревочную лестницу, свисающую с борта трехмачтовика, и спускается на дно шлюпки. Он потерял шляпу, но мог бы потерять и лицо. Судно под парусами удаляется, и белый платок, который машет молодая женщина, исчезает вдали. Море бушует. Утлая шлюпка раскачивается на волнах, лоцману приходится спустить паруса и схватиться за весла. Брызги хлещут Дюма, скрючившегося на самом дне суденышка. Вода заливается ему за воротник и струится ручьем в гетрах до тех пор, пока последний бурун не вносит шлюпку в небольшую бухточку между Сен-Назером и Ле-Круазиком. Дюма рысью пускается на поиски первого попавшегося постоялого двора. 11 часов вечера. Чтобы ему открыли, он бросает в окно, где появляется ворчливая физиономия хозяина, пятифранковую монету. Кровать прогрета грелкой, одежда брошена на печь, еще не успевшую остыть до конца. Дюма подкрепляется галетами. На следующий день он, сухой как труд одежде, может вернуться в Нант, взять у Паннетона свой багаж и сесть в почтовую карету. Может быть, чтобы отправиться в Тур и выполнить поручение Полины, как он сам говорит в одной из глав моих мемуаров, несколько путаясь в датах. Скорее, чтобы отправиться в Лорьян, Кемпер и Брест. В лоцмане Фенимора Купера он вычитал, что знаменитый мореплаватель Поль Джонс трижды заходил в порт Лорьяна. В местных морских архивах он копается безрезультатно, но, обратившись к памяти одного старого служащего, узнает странную и загадочную историю, в которую был замешан и Поль Джонс. Теперь у него есть сюжет для драмы, которая в будущем получит название «Капитан Поль». И из Кемпера в Брест он отправляется больше для того, чтобы пропитаться местным колоритом, чтобы до пьяна насладиться морским воздухом и океанским неистовством. В течение этих двух недель скитаний Дюма был лишь рабом своей фантазии. Теперь он вновь должен покориться капризам Парижа, злобным критикам, наглым газетенкам и эгоистичным любовницам. Он – автор одной единственной драмы. Сможет ли он и дальше существовать с ее успехом, возможно, очень эфемерным? Он должен жить дальше. Ему надо утверждаться. Александр не пропускает ни одной премьеры. Узнает ли он Байрона под личиной классических стихов «Марино Фольеро» Казимира де Лавиня, 30 мая 1829 года. Мелани Вальдор, испытывающая гордость за своего повелителя и его творение, собирает в доме номер 5 на улице Дель-Уэст небольшой кружок, полностью посвятивший себя воздаянию хвалы и почести Александру. Время от времени туда забегают Виктор Гюго и Альфред де Виньи. Свои наступательные действия Александр ограничивает двумя направлениями – герцогом Орлеанским и Комедии Франсез. 17 июня 1829 года его королевскому высочеству, герцогу Орлеанскому. «Монсеньор, да простит меня ваше королевское высочество за то, что я опять заставляю вас уделять мне внимание». Накануне премьеры Генриха III я имел честь видеться с вашим высочеством. Помню, я поведал вам о своем стремлении к успеху не столько ради успеха как такового, сколько в надежде на то, что благодаря ему вы выделите меня, и тогда мое положение как вашего служащего изменится. В сущности, я полагал, что имею право, если не претендовать на это, то, по крайней мере, надеяться. Пьесу сыграли. Ваше Высочество присутствовали на представлении, видели успех, и надежда моя укрепилась, как никогда раньше. Некоторое время спустя я получил от господина де Виолена предложение либо вернуться в канцелярию и продолжить исполнять, как и раньше, мои обязанности, либо подать прошение об отставке. альтернатива была очень трудной. Я просил вашего высочества разрешения предоставить мне место в библиотеке взамен того, которое я занимаю сейчас. Это желание во мне пробудил пример Казимира де Лавиня, который перед тем, как получить свою должность, в отличие от меня, даже не имел счастья состоять на службе Орлеанского дома. Это сочли невозможным. Тогда господин Вотту подсказал мне мысль и спросить у вашего высочества место библиотекаря в Шато-де, взяв на себя труд поддержать эту просьбу. Примечание. Шато-де. Замок XVI века на севере Франции, близ Ла-Манша, летняя резиденция Луи Филиппа I. Конец примечания. Это место, получи я его, всецело соответствовало бы моим желаниям. Несколько месяцев, которые я проводил бы в Шато-де, обладали бы тем преимуществом, что предоставляли бы мне возможность работать одновременно и для вашего королевского высочества, и для себя. Это была бы почетная должность, идеально подходящая для той карьеры, которую я избрал. Наконец, это было бы одно из тех желаний, к которым стремятся так страстно, что они почти никогда не исполняются. Монсеньор, возлагая это прошение к вашим стопам, я тоже хочу сказать о себе слово в хоре тех, кто говорит обо мне. Это должность, на которую я возлагаю все свои надежды, поэтому я взываю к вашей доброте. Вот уже 3 месяца меня мучает мысль о том, что я, не совершив никаких прегрешений, могу перестать состоять на службе вашего дома, и все литературные занятия в моей голове отходят на второй план. Я должен их возобновить, чтобы сохранить всех своих врагов, которых, благодаря небу, у меня уже как у 40 членов Французской академии. Таким образом, ваше высочество видит, что одно единственное ваше слово может подвигнуть меня на создание какого-нибудь шедевра. Александр Дюма уже не просто частное лицо. Это авторитет, собирающий вокруг своего имени публику, по большей части молодежь. Это будущее. Герцог Орлеанский с помощью хитрых маневров, рвущийся к власти, далек от того, чтобы отказать покровительстве, о котором его просят. Тем более, что обойдется оно ему всего лишь в 1200 франков в год. Делопроизводитель обходится ему дороже, чем библиотека. Отказался ли Дюма, как он сам это утверждает, посвятить Генриха III и его двор герцогу Орлеанскому из опасения не получить желанную должность? Вполне возможно. 20 июля 1829 года, через 3 дня после подачи официального прошения, Дюма назначают помощником библиотекаря, но не в Шато-де, а в Пале-Рояле. Там он встречает своих новых коллег, Добряка Вату, уже давно ему покровительствующего, и Казимира де Лавиня, который на данный момент сдержанно мирится с этим юным соперником, чей блестящий успех несколько затмил славу либерального трагика. Разве перед лицом популярности Генриха III ему не пришлось отнести в Порт-Сен-Мартен свою новую драму «Марино Фальеро»? Успокоившись по поводу карьеры канцеляриста, молодой автор может полностью посвятить себя второму шедевру. Может, это будет Христина Фонтенбло, которую можно было бы дать сразу после Христины несчастного Бро. Дюма грозится подать в суд, если его просьбу не выполнят. Комедия Францесс встает перед ним на задние лапки. Но Дюма прекрасно понимает, что эти 2 Христины, похожие друг на друга как двойняшки, вряд ли добьются успеха, и поэтому просит поставить вне очереди другую пьесу, ту самую «Эдит», которую он начал на Луаре и над которой в настоящий момент работает. Теперь молодой человек говорит все в открытую и напрямик. Он питает некоторое презрение к тому, к чему еще недавно стремился. Сбежав к сестре в Шартр, чтобы иметь возможность вдали от парижской суеты довести до конца свою будущую трагедию, в письме барону Тейлору он не мямлит и рубит с плеча. На почтовом штемпеле дата 7 июля 1829 года. Мой дорогой собрат, в Шартре я получил письмо от художественного совета, в котором мне предлагается явиться к ним для обсуждения моих дел. Во-первых, с художественным советом мне обсуждать нечего. Я отправил запрос, и совет должен ответить на него либо положительно, либо отрицательно. Причем с ответом этим, говоря по совести, не стоило медлить до сегодняшнего дня. Предоставить драму для прочтения я смогу числа 15 или 20 июля, но сделаю это лишь после того, как мне ответят «да» или «нет». К тому же, мой дорогой друг, торопить чтение ни к чему. 1 числа следующего месяца Фирмен уезжает и вернется лишь в октябре. И кто тогда будет играть у меня главную роль, для которой даже Фирмен и тот слаб? И кто сыграет, при том условии, что я соглашусь, вторую роль в паре с молодым героем? Сразу по возвращении я к вам заеду, и мы обо всем этом поговорим. Но к чему все разговоры, если мы ничего не можем сделать? Дорогу молодым! Проклятия, изрыгаемые каждым новым поколением, звучат тем громче и мощнее, чем в большей степени они обращены не к отцам, но к дедам. Поколение переходного периода полегло в горах Испании, в пустынях Египта, в снегах России. Оно сгорело в огне желания следовать за падающей звездой Наполеона. Старички не сдаются. Молодой Дюма, щеголяющий в опере, где ему предоставили право пользоваться контрамарками 29 апреля 1829 года, и бывающий в театр-франсе, своими кудрявыми волосами, явным признаком варварства, пробуждает у стариков кровожадное желание, поскольку других у них попросту нет. Его травят, досаждают нападками и скандалами. На премьере Изабеллы Баварской 10 января 1829 года молодой человек ссорится с одним из почитателей автора Ламота Лангона, утверждающим, что во время спектакля он свистел. Во время первого представления «Дня избрания» некий враг Лавиль де Мирмона обвиняет его в том, что он аплодировал 22 мая 1829 года. Наконец, в тот вечер, когда давали премьеру «Пертинакса», трагедии в 5 смертоубийственных актах, которую он благоразумно слушал в партере, сидя между классиком Жуи и романтиком Гюго, поднялась волна протеста. Одни зрители хотят, чтобы позвали автора, Антуан Вансана Арно, пригревшего на груди такую змею, как молодой Дюма. Другие категорически этому противятся. Посреди всей этой суматохи один из друзей Арно встает и мстительно показывает пальцем на молчаливо сидящего Дюма. Неудивительно, что в партере свистят, когда там сидит господин Дюма. И не стыдно вам, сударь, возглавлять шайку интриганов? Дюма протестует, заявляя, что он не проронил ни слова. Его обвинитель возражает: «Неважно, это ведь вы руководите всей лигой». 28 мая 1829 года. Внешне раздосадованный тем, что ему пришлось стать мишенью классиков, но в то же время польщенный, что его признали главой школы, он спрашивает совета у Nouveau Journal de Paris, рассказавшего об этой грубой выходке. Если ему и дальше будут устраивать скандалы в германском или классическом стиле, то мы советуем просто ими пренебрегать. Не германцами и не классиками, а скандалами. Впрочем, у него есть и другой выход. Просто не посещать премьеры. Nouveau Journal de Paris, 30 мая 1829 года. Но что могут эти одряхлевшие бастионы против молодой гвардии, которая осаждает их волна за волной?